действительно неприятных вещей. И Аннушка расплакалась, не притворилась, а по-настоящему расплакалась. И тут обнаружилось кое-что нехорошее. Что именно? Она оглянулась вокруг. «Мне не хочется разговаривать об этом здесь». Взгляд его стал острым, как стальной клинок. «Что-нибудь произошло прошлой ночью?» «Речь совсем не об этом. О прошлой ночи в разговоре даже не упоминалось». У него немного расслабились напрягшиеся плечи, но взгляд был по-прежнему настороженным. «Что-нибудь в школе?» «Нет, речь о другом». Она нетерпеливо оглянулась. «Попроси принести счет. Мы не можем обсуждать это здесь». Жестом подозвав официанта, Гай потребовал счет. Подписал его, и они сразу же вышли из кафетерия. «Пойдем на пляж», — предложил он. «Там сейчас ни души». Пляж был самым подходящим местом. Ей не хотелось идти в номер, а в баре было слишком многолюдно. Ветер, бушевавший прошлой ночью, стих. Море было темным, спокойным и серебрилось в лунном свете. Они уселись на мягкий песок чуть поодаль друг от друга. «Ну, выкладывай». Обхватив руками колени, Клодия продолжила рассказ. Она была в ужасном состоянии. Я давненько не видела, чтобы кто-нибудь так горько плакал. Некоторое время оба молчали. «Это из-за меня, не так ли? Она думает, что я не хотел, чтобы она жила вместе со мной». Его слова выбили у нее почву из-под ног. «А это правда?» «Нет». «К тому же все не так просто». Гай поднял камешек и швырнул в воду. «Она сама не хотела приезжать, потому что приходилось оставлять там друзей и школу, и все, к чему она привыкла». Он бросил в воду еще один камешек, на сей раз подальше. «Аннушка не глупая девочка. Даже в свои 13 лет она понимала, что мне придется изменить весь свой уклад жизни, чтобы приспособиться к ней. И я это сделал. Приспособил свои часы работы, изменил устоявшиеся привычки. Она думала, что я из-за этого злюсь на нее». Его проницательность обескуражила Клодию. «А ты действительно злился?» «Не могу сказать, что для меня это было удовольствием, особенно поначалу. Если бы она переехала ко мне на год раньше, возможно, все было бы по-другому. Но за этот год она сильно изменилась, стала капризной, не желала разговаривать. Это называется проблемами переходного возраста. Я знаю, и произошло это в самое неудачное время». Я понимал, что она думала. Аннушка была несчастна и пыталась убедить себя, что в этом виноват я, потому что я, мол, не хотел, чтобы она жила у меня. Так ей было проще. Клодия ощутила теплую волну сочувствия к нему. Как я могла подумать, что он об этом не знает? «Я говорил ей, что рад тому, что она живет со мной», — продолжал Гай, «но видел, что она мне не верит. Ей казалось, что я говорю одно, а думаю другое. Поэтому я перестал твердить об этом. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что был слишком снисходителен. Ей сходили с рук дерзости и грубые выходки. Я думал, что она злит меня нарочно, чтобы я вышел из себя и наорал на нее. И тогда она получила бы подтверждение того, что я не хочу, чтобы она жила рядом». Клодия отчетливо представляла себе эту ситуацию. его сдерживаемое раздражение и ее постоянное вызывающее поведение.